и впервые в жизни увидеть землю Азии. На узких улицах ему встречались верблюды и страусы. В Дафке он вынужден был протискиваться среди евреев, греков и турок. «Что это был за маскарад?» — писал он на родину. В Константинополе он провел лишь 10 дней, но с толком. Осмотрел Софийскую мечеть, посетил базары и кладбище в Скутари на другой стороне Босфора. Присутствовал не без ужаса на сеансе узывающих дервишей и читал на немецком языке несколько своих сказок. Не султанским женам, а на вечере у австрийского посланника. Он собирался возвращаться домой по Дунаю через Вену. К сожалению, в турецких владениях на Дунае произошло восстание, и все советовали ему выбрать путь через Грецию и Триест. После долгих размышлений он все же решил пойти на риск. «Желание увидеть что-то новое так велико, — писал он, — что побеждает страх. Я еду, то есть по Дунаю. Здесь же в мире Бог». Плавание было немного беспокойное, страшное, но интересное. Мог бы он сказать словами одного из своих персонажей в романе «Две баронессы». Но все же он благополучно прибыл в Вену и вернулся в Копенгаген летом 1841 года. Второй раз в жизни заграничное путешествие спасло его от копенгагенских разочарований и огорчений и привело в состояние гармонии с самим собой и с окружающим миром. Больной и подавленный покидал он Данию. Домой вернулся воодушевленный и здоровый. Он пережил много нового и интересного. Впервые ездил по железной дороге в Германии, плавал по Средиземному морю в шторм и штиль, вступил на землю Греции и вблизи видел Восток. Он собрал материал для новой книги, которая полностью заняла его мысли на ближайшее время. Воля к жизни снова наполняла его. Строчки Хейберга о нем «В душе после смерти» теперь казались ему невинными и безвредными. Опубликовав через год после возвращения на родину «Базар поэта», книгу о своем большом путешествии, он без всякой горечи мог радоваться ее успеху у читателей и принимать кислые и педантичные замечания критики со снисходительностью космополита. Кульминация. Большой экспедицией в Грецию на Балканы начался новый значительный отрезок в жизни поэта. Эпоха, которая понесла более щедрые дары и добра, и зла, чем любой другой период его бурного жизненного пути. Самые триумфальные победы, самые большие личные разочарования, самые крупные национальные события, самые высокие художественные достижения. 40-е годы стали кульминацией его жизни. Именно в эти годы исполнилась его мечта о всемирной известности, причем в таких масштабах, что ему приходилось как Ефте щипать себя за руку и спрашивать, неужели и вправду он, мальчик из бедной семьи, достиг таких вершин. Имеется в виду герой известной комедии Хольберга «Ефте с горы» или «Превращенный крестьянин», действие второе, явление первое. Смотрите «Хольберг. Комедии. Ленинград. Москва. Искусство. 1957. Страница 113. Еще во время первого путешествия в Германию в 1831 году он завел друзей среди немецких художников и поэтов. А впоследствии их стало гораздо больше. Немецкий народ знакомился с его удивительной судьбой разными путями. Например, из статьи о нем в очень распространенном энциклопедическом словаре 1838 года. К концу 30-х годов в немецком переводе вышли «Прогулка на Магер», три романа, первые сказки и книга картин без картин. В 1843 году последовал «Базар поэта». Больше всего читали роман «Только скрипач» и «Сказки». Во время путешествия на Восток он убедился, что его творчество известно в самых отдаленных уголках Европы. А когда на обратном пути он провел несколько дней в Лейпциге, вниманию к его особе не было конца. «О, как я тронут поклонением и любовью, с которыми меня встречают! Вчера в гостях у Амалии Рихель, знаменитой пианистки, я увидел свой портрет, украшенный цветами. Мой стол завален визитными карточками всех знаменитостей мира искусства. Здесь, в Лейпциге, меня осыпают благодарностями за мои произведения». И все же этот почет не шел ни в какое сравнение с тем, что ожидало его в последующие годы.